Як усе гісторыі на свеце, мае свой пачатак і гэта. А пачалася яна з таго, што мы атрымалі новую кватэру. Пад вечар, калі мы сяк-так уладкаваліся, я выйшаў на двор. Як сустрэнуць мяне тут? Ці прызнае за свайго, ну хоць вось гэты руды задзірлівы свістун? Привет от подраных щеблет. Здорово, коли не жартуешь. Это, братья, як сказать, я люблю пожартовать. Тебе як дражнить? Ніяк. Нічого, что-нибудь придумаем. А прозвище у тебя есть хоть? Ты так само нема, а? Тима, Ильин. Ага, значит, Тимох. Тимох, Тимох. Посеял горох, спек пирог. Наеўся і здох. Ну як? Ты, аказваецца, паэт. О, я, браце, і швец, і жнец. Віктор мяне завуць, а прозвішча Старадуб. Дзідка, несі хутчэй малако, то мама табе вушы паадкручвае. А чым я тады буду варушыць, а? Гэта мая малодшая сестра Лера. Мы з ёй блізняты, але ўсё роўна я старэйшы. Амаль на паўгадзіны. Ідзі, ідзі, балбатун. Гэта вы у 12-ю кватэру пераехалі? Мы. А чаго ж тваю маму не відаць? Няма мамы, памерла. Даруй. Вы мяне тут пачакайце, я зараз. Мы таму і кватэру памянялі. А вы не наши хлопцы. Ходим, я тебе познаёмлю. Тише, тише, пират. Малых наполохаешь. Дивитька, зараз прибежить. Ты! А это что за фигура? Тима. З 12-й кватэры. Сёння пераехалі. Знаёмся, Тіма. Афрыкан малодшы, галоўны гарлапан нашага двара. На те! Лягчэй на паваротах. Малодшы? А што, ёсць яшчэ і старэйшы? Яго тата, Афрыкан Гермагенавіч Баравік. Дома кіраўнік наш, вось хто. А я, Женя. А гэты, таўстун за баранкамі, Казік. Не есть только коли спить. Хочешь баранок? Смачный. Дякую, Казик, я уже вечерил. Ну что, может, по пятаку сгуляем, а? Тебе гроши есть? Нема. Эх ты, салага. Девита, ставьте пятаки. Я кидаю первый. Так, ходи. Давай. Раз, давай. Слухай, Тима. У тебе нема такой книжки «Блакитный кубок»? Есть, у меня все четыре томы Гайдара есть. Даси почитать? Ведомо. Только мы еще книг не распаковали. Завтра принесу. А вот и я, громадяне товарищи. Так. Наша Лера завела кавалера. Что? Чекала. Ну, ну ладно, вернемся до дому, я тебе покажу. Целый месяц будешь меня Калерией Палуной называть. О, мало каши съела. Да не бегай ты за мной, не догонишь. Лепш домой бежи, мама чакая. Ну, только что мама. Только что мама. А ты, Тимох, чему не гуляешь? Копеек нема. На вось, возьми. Да не, я на гроши не гуляю. Мамчин сынок, я ще у ляльки гуляешь. Ну чего ты причапился до человека? Не гуляя, правильно робить. Мне уже от батьки попало за гэтые копейки. Знаешь ли гульню? Ходим лепш, футбол погоняем. Тимох, ты у своим дворы кем был? Левым крайним. У нас левый уже есть, пойдешь в оборону. В оборону, так в оборону! Раз некалькі дзён мне ўжо здавалася, быццам я жыў на гэтым двары ўсё жыццё. Я пасябраваў з Віцькам і Лерай, з Жэнем і Казікам. Толькі з афрыканам ніякага сяброўства ў нас не атрымлівалася. Да наогул іншыя не дужа сябравалі з ім. Аднойчы, калі я сядзеў на лавачцы і клеіў футбольную камеру, ребята, вы смелей за рожей гарматы и за боится веровей и полетит до хаты. Тимох, Тимох, а? Чего тебе? Слухай, будь сябром, а выручи, а? Разумеешь, тут у меня велик сапсовался, заднее коло, я в этих железяках, ну ничего не разумею, а ты хлопец техничный, ну... Погляди там, а? Давай я сюда твой велик. А, так вон ён, каля третьего подъезда, а? Ты подгони его, а я тем часом по ключи сбегаю, а? Будь сябром, а? Добро, неси ключи. Зараз, маланкой. Африкан зник у подъезде, а я подкачу велосипед. Ничего не разумею. По-моему, все в порядку. Хіба паглядзець ступіцу? І чаго афрыкан пабег? Вожы ўсе ключы у фотаралчыку. Дякую, малайчына, займаешся добра. Ну, так і далей, давай, трымай так сама. Дякую, дзядзечка, што заехалі. Вернецца тата з рыбалкі, я ім усё дакладна раскажу. Ну, скажы, скажы, дачушка, скажы. А божухна, божухна, дзе ж мой... Дзе ж мой велосипед? А дзе вы яго пакінулі? Ды вось тут, каля лавачкі няма. У 12-й кватэры ёсць телефон. Ага. Трэба ў міліцію пазваніць. У міліцію? Вон той хлопчык з 12-й. Так пачакай. Пачакай, гэта ж ён мой велосипед раскручвае на запчасткі сабе, а? Дзядзечка, так гэта ваша машына? А! Дык... Ой, мова ваша, а чия? Я на 5 хвилин покину ее, а он уже разобрать поспел. И кола снял. Дядечка, я ж не веду. Мне африкан сказал. Что тут отбывается? Что? О, велосипед украл. Велосипед украл. Уже и разобрал, бачите, разобрал мой велосипед. Дядечка, да что вы кричите, я же не ведал. Честная пионерская, я не ведал. Что не ведал? Африкан, слухай, ну ты ж сказал, что это твой велик, и вот задние колы, ты ж сам попросил. Я? Вода е! Ну что, спевай, птушечка, спевай! Мы песни любим! Выкрадальник велосипеда. Ну? Да, дядечка, что? Да чего вы зим цацкаете? А что мне робить? Да что робить? Дайте добрый кропка. Подожди, почекайте, я уже не увидел на нами, дядечка. Эх, пера из мушки, трех-бах-бах-бах, тарба. И вы небожчики, небожчики. Ну, як, Вітёк, як комедія, а? Комедія? Ах, так гад, ти спеціальний! Ну, почекай, нічого. Почекай, африкан-таракан, ми ще з тобою розлічимося. Thank you. З допомогою Віті Стародубу я неяк переконав і тату, і дядьку, господара велосипеда, що зусім не збирався красти його машину, що все це махлярські штуки африкана. Але ж неприємності було, навіть вспоминати не хочеться. Ну, нарешті, дядько супокоївся, тата пішов його проводити. Хто я ще там? Заходьте, отчинена! Это я! А-а-а! Ты мне обяцал блакитный кубок Гайдара. Я зараз найду, где это он у меня. Ой. Что это? Каменчик. Ну, добро, что окно отчинено. Выбили б. А что это он? Закрученный? Ага. Дай сюда. На. Гляди. Гляди, Лера. Написано. Записка. Саправды. Снядать. Это глупство некое. Это не глупство. Это не глупство, а шифровка. Як ты не разумеешь? Ну так расшифруй. Зараз попробую. Прочитаем праз литеру. Так, или ласка, сядан. Все равно глупство. И что ж это была бы за шифровка, коли бы ее сразу можно было прошифровать? Поспробуй праз две литеры. Да слухай, тебе не надокучило? Знайшов книгу? Книгу знайшов, ось я натримай. Ну, дякую. Дни праз три отдам. У нас гости? Это Калерия. Я тебе про ее рассказывал. Вельми приемно. Куда же вы спешаетесь? Да мама варенье с клубники варить. Пойду помогать. Варенье это смачно. Слухай, давай, Тимка, и мы с тобой купим ягод, да и наварим варенье, а? Тата, ты же любишь разгадывать кроссворды. Может, разгадаешь вот это? Так, абсолютно ясно. Что это шифровка? Ты литры подлечил? Подлечил, и про литру спробовал, про две, про три. Так, зараз мы этот ребус разгадаем. Долго мы просидели над покамеченным листком, спробовали и так, и гэтак, и нарэшті тата сдался. Так, у шифровцы 127 литр, один апостроф и одна кропка. Каб проанализовать усе магчымыя варианты слов, что можно скласти из гэтых литр, потребна электронная вылічальная машина. Стой! Стой, что это? Ой, так фокус! Что с тобой, Тима? Какие мы с тобой, тата, деваки! Лечили, переставляли, выдумляли разные системы. А это ж зигзаг. Шифр для першоклассников. Я глянул сверху, через твое плечо, я сразу все прочитал. А ну, покажи, покажи. Пробач, пробач, але тое, что тут написано, тайна. Я не могу ее раскрывать. А зигзаг, это вельми просто. Берется по первую клеточку, одна литера пишется сверху, другая нижей, и совывается на одну клеточку зигзагом. Два радки сверху вниз, а два снизу вверх. Вот и весь шифр. Все гениальное, звычайно простое. Я поважаю твои секреты, Тима, але яны не закончатся новым велосипедом. Ну что ты, тата, это ж Витя, и он не такий. Махчима, махчима. Ну что ж, ходим мыть руки, час обедать. Обедать, так У шифровцы было написано: сегодня о 21 године 30 минут третій під'їзд, 13 униз, 2 довгі, 3 короткі, пароль «Щит і меч», отказ «Зелена страва», записку «Зніжче». Я спалив записку у попільниці, як гэта робіць ва ўсіх прыгодніцкіх кнігах. Ледзь дачакаўся паловы дзясятай, зайшоў у трэці пад'езд. Раз, два, три, чатыры, 12, 13. Здаецца, ўсё. А цёмна як? Эх, шкада, ліхтарык не ўзяў. Прыйдзецца навобмацак. Так, дзверы. Відаць, сюды. Король. Шчыт і меч. Адказ. Зелёная страла. Заходь. Нічого ж не відаць. 8 крокаў прама, 7 налева, 4 прама. Іди, не затрымлівайся. Раз, два. Так, 8 прама. Прыйшоў. 7 налева. Раз. Ой, яшчэ колькі? 4 прама. Ён прыйшоў, камандор. У глыбіні невялікага падвальнага пакоя стаяў кульгавы стол, на якім гарэла свечка. Вакол стала у масках стаялі хлопчыкі і дзяўчынка. Вядома, усіх я адразу ж пазнаў, але нават і не падаў выгляду. Ты ведаеш, дзе ты знаходзішся? Ведаю. У логаве адважных піратаў, змоўшчыкаў і шукальнікаў прыгод, камандор. Ага. А я што вам гаварыў? Не такі ўжо ён і шэры. Цімка, з таго часу, як ты з'явіўся ў нашым двары, мы ўвесь час назіралі за табой. Ты не баязлівец, любіш кнігі і разумееш жарт. Можаш стаць надзейным сябрам. У нашым двары дзейнічае атрад «Зялёная страла». Ці хочаш быць разам з намі? Хачу. Тады паўтарай за мной клятву. Уступаючы ў атрад «Зялёная страла», уступаючы ў атрад «Зялёная страла», клянуся быць смелым і справядлівым, абараняць сваіх таварышаў, не маніць, любіць свой двор, любіць свой двор. Клянуся захоўваць тайны зялёнай стралы, тайны зялёнай стралы, і выконваць усе загады камандора. Выконваць усе загады камандора. Всё. Всё. Слова «усё» можна не гаварыць. А цяпер падпішыце. Ось тут. Ну, віншую цябе, Тіма. Віншую, віншую. Пераходзім да другога пытання. Пра африкана таракана. Женя, гавары. Та што тут гаварыць? Зусім африкана друг адбіўся. У Казловы з 21-й кватэры ў паштовы скрынцы газеты падпаліў. А там важнае пісьмо было, яно ўсё абгарэла. Тімку з велосипедам падмануў. Ну хопіць ці яшчэ? А чаму вы яго сюды не паклікалі? Запіску перадалі, не прыйшоў. Ведае кот, чыё мяса з'еў. Мы з ім у мінулы раз гаварылі, як з гусі вада. Што яму нашы размовы? Да адлупцаваць трэба, як след шаўковы стане. Адлупцаваць. Не-не-не, фу-фу-фу, трэба прыдумаць нешта іншае. Ну так прыдумай. Слухайте, слухайте, у меня ёсць прапанова. Африкан страшэнна баіцца жаб. Давайте зловім і падкінем да яго ў кватэру. Африкан з вар'яце, я з страху. Тіха, а як ты іх падкінеш, а? Африкан на другім паверсі жыве. З нашага балкона. Цяпер тёпла, у іх балкон заўсёды адчынены. Я ноччу пералезу. Добра, абвяшчаецца аперацыя «Ква-ква». Ква-ква. Заўтра раніцай ідём лавіць жаб. Thank you. завтра мы пошли на сажалку. Амаль целый день бутылись у грози, зато изловили несколько жаб, великих и маленьких. Посадили у кошек и сховали у нас у ванни за пральной машиной. Операция «Ква-ква» была призначена на 2 години ночи. Коли тата заснул, я вышел у коридор, сел ли дверей на табуретку и почал чекать Витю. И навод не зауважил, як заплющились в очи. Заснул обибок. Тш-тш! Глеба Борисовича разбудил. Ой! А ну вот что ты пальчатки надел, как следы от пальцев не застались, будцем не ведаешь. Неси кошек. Давай. Так, сюда. Ой. Тримай. Чи не поснули наши жабы? Нечто ж вельми тихо. Может, задохнулися? Поветра им не хапило, а? Ну, не повинны. Я накрылку трошки отсунул. Что? Одна жабка. Самая маленькая. А где же остатние? Остатние скачете по кватеры, коли ты их за вечерой не съел. Голова от бабухи. Просто такую дирку коты могли вылезти, не только жабы. Что ж теперь робить? Шукать. Еще лихтарок. Зараз. Да, снимай. Так, под ванну свети. Ага, под ванну. О, есть одна. Вон еще. Я одну зловил великую. Стоп. Подними правильную машину. Есть. Сколько уже разом? 12. Значит, остатние... По покое их разбрались. О, не, пусто. Добро, хопите гэтых. Ага, пошли, а то хутка развиднее. Мы вышли на балкон. Было чумно, хоть в око выколи. Давай, я трымаю. Потащи кошек. Ага. Лезь, не бойся. Давай. На. Операция «Ква-ква» начинается. Давай, я трымаю. Отдай. Есть. Так. О, сюда. Витька, где ты там? Я тут. Тишай, давай руку. Ну? Все, я побег. Эх, чистая работа. Там на балконе африканова куртка лежала. Так я по одной у кишени поклал. Ну, бывай. Бывай. Эй, постель вытроси, а то сам наполохаешься. Вытроси. Раницей я только расплющил очи, як у мой покой зайшел тата. У руках ён трымал свой шлепанец, у шлепанцы сидела жаба. Тима, ты мне часом не скажешь, что это такое? Это, по-моему, это жаба. Бачу, что жаба. Але чаму яна сядзіць не ў балоце, а ў маім шлёпанцы? І не маю ўяўлення. Ой, і ў маім пантофлі ёсць. Што ёсць? Жаба. Як? Яшчэ адна? Цікава. Жабы на трэцім паверсе сучаснага панэльнага дома. І ты сапраўды не ведаеш, як яны да нас трапілі? Адкуль жа мне ведаць? Так, але гэта хоць усе ці не? Ну, што я магу адказаць табе, тата? Клі ёсць дзве, мо, можа быць і яшчэ? Логічна. Толькі гэта не логіка, а містыка. Тіма, не прымушай мяне ламаць галаву над рознымі глупствамі. Прызнавайся, ты прынёс іх для тэрарыума, і яны ў цябе разбегліся, або... Цішэй, тата, зараз, здаецца, мы даведаемся. Апранаю, абуваю, а ты ў дом розную поску цягаць. З роднага бацькі кпіны строй. Зачыні балкон. Які нядобры хлопчык. О, відаць, ён і нам падкінуў. Глядзі, вон яшчэ адна. Ой. Лаві. Лаві, лаві. Неўзабаве мы сабраліся на двары. Чулі, які лямант быў? Глухі пачуў бы. Хлопцы, чуеце, відаць, дарэмна мы ўсё гэта прыдумалі. Чаму? Нік няёмка атрымалася. Цішэй, вунь афрыкану бацька выйшаў. Ай, дзеці, а злосны які. Сабраліся ўжо футбалісты, стрыкулісты. Даўно вокны шклілі? Ну, я вам пагуляю. Вы ў мяне пабегаеце. Сёння ж вось тут на пляцоўцы яшчэ адну альтанку паставім. У самым цэнтры. Афрыкан Гермагенавіч, а дзе ж нам гуляць? А там не можна пад дзёбнанямі, нават лепш. Дзе скажу, там і будзе. Ну, я пад Гермагенавіч. Так мы развіталіся са сваёй футбольнай пляцоўкай. У той жа дзень Афрыкан Гермагенавіч прывёз дошкі, і цісляры паставілі яшчэ адну нікому не патрэбную альтанку. Афрыкан нас пазбягаў. Вядома ж, ён здагадаўся, хто яму падкінуў жаб. І думаў пра помсту. Аднойчы я трымаў чарговую шыфроўку. Камандор збіраў зялёную стралу. Роль. Адвага і вернасць. Адказ. Сяброўства і сумленнасць. Чаму спазняешся? Тата затрымаў. Дзверы зачыніць? Нехта кручок зламаў. Не ведаеш, чаго збіраемся? Відаць, за падвала. Якога падвала? Ой, хіба ты не чуў? У чацвёртым пад'ездзе нехта дзве кладоўкі зламаў. Навошта? У тёткі Каці скрынку ёлачных цацак узялі. У Мішкі Казлова лыжы і новенькія канаткі з чаравікамі. У Вераб'ёвых, гаворыць, слоікі пабралі, трохлітровыя, у якіх кампот кансервуюць. Цацкі, слоікі? А якая нам справа да гэтага? Спытаеш у камандора. А вось і ён разам з хлопцамі. Ну, усе? Сядайце. Пасяджэнне штаба зялёнай стралы аб'яўляю адкрытым. Вы ўсе ведаеце, што ў нашым двары завяліся нягоднікі, якія бессаромна рабуюць жыхароў. Цераз іх падазрэнне кладзецца на ўсіх хлопцаў і на нас, між іншым, таксама. Вось я у вас и пытаюся. Что отсюль выникая? Выникая, что мы повинны взяться за эту справу. Правильно, командор? Правильно. Выникая, что мы сами повинны знайти этих негодников и зробить так, каб яны у подвал дорогу забыли. Пропоную обвестить зеленую стрелу на боевым становище. Кто за, поднимите руки. Одноголосно. Неужо гэта кто-нибудь из нашего дома? Калі из наших, так только африкан-таракан, больше нема кому. Ты что? Африкан теперь нижей травы, тишей воды? Не ведаешь ты еще африкана. Жарту с жабами он нам не даровал, не думай. Почакайте. Я вот что придумал. Глядите сюда. Я начертил план нашего подвала. Вот это кладовки. Вот? Да. Пусть тут, где стоят черные отметины. Их узломали. Узломали? Угу. Трапить у подвал можно або с подъезда, або проз... Что это там такое? Гляньте, идут. Африкан Ермогенович! Чего это идут? Во! Во, дены холубочки! Попалися? Заходьте, заходьте, громадяне, товарищи! Полюбуйтесь на этих героев! А что ты там шагаешь? Гляди под ноги. У подвальный покойчик, где мы сидели, увышел целый натоп. Африкан Ермогенович запалил лихтарик, и я убачил тату Жени Антона Александровича, и тату Вити, и Леры Павла Петровича, и своего тату. Як бы сбоку я убачил нас самих у недоречных масках, и мне стало соромно. Увогуле мы не зарабили ничего дрэннага, але мне стало так соромно, быццам я покрыўдзіў малога. По-моему, моим сябрам так само стало няёмка. Але мы еще не ведали, якая на нас завалилася беда. У подвальный покойчик, где мы сидели, увалился целый натоп. Африкан Ермогенович запалил лихтарик, и я убачил тату Жени Антона Александровича, тату Вити и Леры Павла Петровича и своего тату. Як бы сбоку я убачил нас у недоречных размалеванных масках, и мне стало соромно. По-моему, моим сябрам так само было неяковато. Але мы еще не ведали, якая на нас звалилася беда. Глядите на их, громадяне, товарищи, глядите! Маски и свечки. Да зараз мы вам все растлумачим. Ах, это? Что такое? План, разумеешь? Ось вам, громадяне, товарищи, громадяне, батьки и доказ. А, ну, який же это доказ, Африкан Ермогенович? Звучайная дитячая мазня. Ха-ха-ха, мазня, говорите? Ну, а вы углядитесь уважливей. Я посвячу лихтариком. О, гляджу. А, по-моему, это план нашего подвала. Правильно, подвала. А отметины? Какие отметины? А вы же это я. Тут и тут. Исправды? Зусим не некие, громадяне товарищи. Яны поставлены на тех кладовках, что днями были взломаны. На 79-й и 84-й. А ну, говорите, какие вы избирались обчистить сегодня? Тата, ну? Тата, это неправда. Мы ничего не взламывали, тата. А план? Что это такое? Мы сами хотели их зловить. Ну, ты, кто слоики покрал. На вот операцию такую распрацовали. Хо-хо-хо! Сами хотели зловить. Ой-ой, какие добрые детки. Ну что ж... Мы зараз поглядим, у какие гульни вы тут гуляете. Я буду светить лихтариком, а вы, товарищ Ильин, попоркайтесь, коли ласка, вон у той старой кадушцы. Ну, ну-ка. Ну-ну-ну-ну-ну. Слоики. Вось гэта фокус-покус. Разглудзіцца нейкая. Да ніколі б не паверыў. Так, а цяпер пасуньце стол. Вось вам і прылада, так сказаць, вытворчасці. Гэтым ломікам выдзіраліся замкі. Дарэчы, гэта не ваш, Глеб Барысавіч? Пакажыце. Тата. Мой, вядома. Тата. Я яго цэлы тыдзень у гаражы шукаў, думаў, недзе згубіў. А ён бачна, што згадзіўся. Тата. Якая ганьба. Гэта не мы. Тата. Ну, сын, не чакаў. Да гэта ў чаму вы нам не верыце? Іх жа спецыяльна прынеслі сюды ўсе гэтыя рэчы, каб абвінаваціць нас. Правільна. Тата, я табе ніколі не маніў. Чаму і ты мне не верыш? Чаму вы нам не верыш? Ну, хацеў бы верыць, але факты, Женя, факты. Вось іменно факты. Факты, факты. А што, гэта не факты? Факты таксама розныя бываюць. Вы сабе як хочаце, дарагія таварышы, а толькі я не веру, каб мае дзеці гэта зрабілі. Ну, вядома, вядома, Вецька не анёл, але каб ён узяў чужое і Лера... Не, як сабе хочаце, а я не магу паверыць. Дзякуй, тата. Чэсная піянерская табе не давядзецца чырванець. Ну, верыце вы ці не верыце, грамадзянін Старадуб? Гэта, як гаворыцца, ваша асабістая справа. Як гэта асабістая? Прашу вас і Антона Александровича, як сведак, памагчы мне скласці пратакол. Вось імена. Хадзі, хадзі, хоць да раніцы хадзі, ад мяне і слова не дачакайся. Я наогул уцяку з дому. Так, падгавару Вецьку і махнём на бам. Паступім там у правтых вучылішча. Хаця не прымуць. У вучылішча пасля 8 класаў прымаюць, а мы ж толькі ў 6. А можа, так камсамольцы ў сваю брыгаду возьмуць. А былі ж у час вайны сыны палкоў, можа, возьмуць нас у брыгаду. Ось было б здорово. Тайга, горы, рэкі. І мы з Віцькам. Міліцыя знойдзе тых, хто краў. Што тады ты скажаш? Ах, Тіма, даруй, разумееш, нервы. Тіма, даруй. Я не меў рацыі. Усё гэта так нечакана, так крыўдна. У любога нервы здалі б. Так, у любога. У Павла Петровіча не здалі. Ён сказаў, не веру і кропка. А ты... Ну, не ўсе ж такія вытрыманыя людзі, як Павел Петровіч. Толькі што гэта за гісторыя з велосипедам? Цяпер кладовкі. А галоўны наш ломік? Ты не крыўды на мяне. А раскажы лепш усё па парадку. А што расказваць? Тыдні са два назад афрыкан таракан папрасіў у мяне ломік. Сказаў, што ў яго сцізорак у каналізацыйны люк уваліўся. Ну я даў, забыўся. Каб ты спытаў, а ты адразу ганьба. Але што вы там рабілі ў падвалі? Усе гэтай маскі, свечкі. Ну што за глупства? Гэта не глупства, а зялёная страла. Гэта яшчэ што такое? Далей маўчаць было немагчыма. Надта ж разгублены, надта засмучаны быў тата. Мне яго так шкада стала, аж закзытала ў горле. Я расказаў яму пра зялёную стралу, пра сутычкі з афрыканам, пра Віцеў план. Ну і ну, И гэта брудное сутарэнне вы называли своим штабом? Сярод смецця і ламача абмяркоўвалі свае справы і давалі ўрачыстыя клятвы? Ды мне проста сорамна за вас. Гэтка і бяда смецця. А як там прыбраць? Усе адразу здагадаліся б. Ну і што? Ну і што? І знікла б галоўная тайна. Стало б нецікава, разумееш? Нецікава! Пра тайну я не падумаў. Але ж ты разумееш? Пакуль не знойдуць тых ці таго, хто сапраўды взламаў кладоўкі, усе будуць лічыць, што гэта зрабілі вы. Мы самі зловім таго ці тых. Толькі вы нам не перашкаджайце і дайце магчымасць зноў збірацца ў падвале. Ды навошта ён вам, Тіма? У нас жа такі цудоўны, такі добраўпарадкаваны двор. Ты сказаў, куды лепей. Каля дрэў гуляць нельга, паломіць галінкі, каля клумбаў нельга, патопчыць кветкі. На пляцоўцы, дзе сушыць бялізну, тым больш нельга, цудоўны двор. Але ж дзіцячая пляцоўка. Двор карэлі і пясочніца, гэта для маленькіх, а для нас. Было нешта на кшталт футбольнага поля, дык і там Афрыкан Гермагенавіч альтанку паставіў. Ну, ведаеш. Што ведаеш? А дзіцячы сектар дома культуры. Ой, так. Колькі там розных гурткоў, ну, на любы густ. А гарадскі піянерскі лагер. Чаму вы туды не ходзіце? Нічога ты, тата, не разумееш. Нам дома што-небудзь патрэбна, у двары. Тата, паговары з ім. Пра падвал, а? Там же все ровно пусто. Ой, фантазеры вы. Какое у вас высшее командное звание? Ну, в этой, у зеленой стреле. Командор. Ведомо командор, Витя Стародуб. Так? Так. Так. Так вот, Тима, у меня есть идея. Иди. І перадай сваім мушкетёрам, рыцарам, ці як вы там называецеся, што я здабуду для вас ключы ад падвала, але пры адной умове. А што гэта за умова? Вы выбераце камандорам мяне. Цябе? Ты смяешся з мяне? Клянуся ж пахаць Д'Артаньяна і не думаў смяяцца. Пагавары з сябрамі, раскажы пра маю прапанову. А яшчэ лепей, прывядзі іх сюды. Што, зараз? А давай зараз. Адклад не ідзе на лад. Добра. Паспрабую. Каля пад'езда я ўбачыў Казіка і праз некалькі мінут па ланцужку сабраў усю каманду. Мы адышлі ў далёкі куток двара пад яблыні, і я коротко расказаў пра размову з татам. Я вам ўсё расказаў, не перажайце. Ён што, здзяцініўся? Ну не злуйся, не злуйся. Пончык хочаш? Смачны, з павідлом. Да ідзі ты са сваім пончыкам, ну. Рашаць трэба. А што тут рашаць? Няхай пазабаўляецца, калі мае ахвоту. Абы падвал адваяваць. Правільна! Я бегу глядзець, Афрыкан Гермагенавіч на дзверы замок навесіў. Можа, спут. Ключа нам не бачыць як уласных вушэй. Значыць, ідзём выбіраць новага камандора. Пайшлі! Пайшлі! Калі ласка. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вам Тіма перадаў мою умову? Перадаў. Згодны? Мы-то згодны, Глеб Борисович. Але тут такая справа. Вы не можете стаць нашым камандорам, пакуль вы не член зелёнай стралы. А за што вас прымаць? Што вы для нас зрабілі? Тімку не завошта пакрыўдзілі. Не завошта. Ты маеш рацыю. Я попросил у яго прабачэння. Правильно, дети. Я еще ничего для вас не зарабил. Але все и тое придумал. Першее. Здобуду ключ от подвала. Ого, а як же это? Так-так. Другое. Вы уже завтра сможете гулять у футбол на своей пляцовце. Альтанки на ее не будет. Третье. Проз месяц усе вы будете у меня водить машину. Ого. Ну, есть еще все и тое, але я покуль что захаваю в секрете. Тимка, затягни шторы на окнах. Лера, запали свечку. Поднимите, Глеб Борисович, правую руку. Так. Повторяйте за мной слова клятвы. И тата урочисто повторил следом за Женем всю нашу клятву. И он был серьезный, а в очи его смеялися. Віншую вас, Глеб Борисович. А тепер пропоную вибрати замість себе командором зеленої стріли інженера Ільїна. Хто за? Одноголосно. Ось усе, командор, командуйте. Так, ну перший загад такий. Час зараз пізній. Усім розійстися по своїх квартирах. Так я і ведав. Старейшим тільки дай ладу, одразу ж спать погонять. Я не закінчу своєї думки. На годину 30 минут ночи призначается операция «Статус-кво». Усім собраться на былым футбольным поле каля Альтанки. Пароль «Динамо», отказ «Спартак». Питання ёсць? Ёсць питання, командор. Что такое «Статус-кво»? Ну, поглядишь у словнику. Напоминаю, сбор у годину 30 ночи. У меня все. Вось кому, браточки, добра тепер, дык гэта Тимку. Хоть у 3 години ночи иди. Моего татку в зеленую стрелу. Комедия. Динамо, Спартак, заходь у Альтанку. Эй, тетёк, пришлось идти раз окно лезти. И чего это на моего тату сегодня бессонница нашла? Сидит себе с книгой на кухне и все. И аутокран у вас под окнами стоит, я завожу. Ага, напевно, терминовая работа у его. Привет, хлопцы. А, привет. Привет. Заходь. А я вот словнику прочитал уже, что такое статус-кво. Это термин такий. Покинуть усё, як было, без змен. Ай, лобство некое. Ты что? Не, это я не тебе, Казик. Мы с Лерой так само словно глядели. Это я про то, як покинуть усё без змен. Что мы с этой альтанкой зробим? А может, Глеб Борисовича и перетягнуть хочет, а? Вон туды, под яблони. Я на тяжкая, рота солдат с места не скрани. Где уже нам? О! Тата поехал, а раптом он заважил, что меня дома нема. Ой, будем мне статус-кво. Хлопцы, так это ж мой тата. Стой, пароль. Карат, не, Бахтакор. Эх ты, конспиратор, хоть бы окно за собой зачинил. Глеб Борисович, показывайте хучей, что робить, а то прочнется Боровик, будет нам усим на орехи. Поднимите кран и подъедьте трошки ближе. Добро. Так, еще трошечки. Так, порядок. Тима, Витя, чапляйте к руки. А куди? Ні, під бельки. Так, почекайте, я проверю. Ага. Добре. Антон Александрович, осторожно поднимите альтанку и перенесите вунь туди, под яблони. Судовное место. И я одразу там поставить. Отойдите. Усе отойдите. Пошла! Поверх пошла, хлопці! Ура! Ура! Ну як? Нормально? Снайперская докладность. Хвилиночку я отчеплю круки. Ничего не поломали. Перенесли я криштальную вазу. И трасочка не отщепилась. Эх, и погоняем завтра мяч. 10 таймов по 30 минут. Дякую, Антон Александрович. Вось хлопцами футбольная пляцовка. Дякую. Ах, Глеб Борисович, боюсь, как завтра не довелось нам эту недалеку на старое место ставить. Африкан Гермогенович, как дознается. Не дознается. Дождик вунь починается. До раницы навод следов от колу не застанется. Усё, хлопцы, хутенько спать. Ну, поеду я, поставлю кран на место. Эх ты, Кайрат Пахтакор. Окно зачини, дождю налье. За удел у поспеховом проведении операции «Статус-кво», обвещая особовому складу зеленой стрелы, подяку, отвага и верность. Сябровство и сумленность. Тую ноч мы все долго не могли заснуть, але подхопились рано. Дуже ж картело поглядеть, что зробить Африкан Гермогенович. Мы сустрелись у альтанцы и почали назирать за подъездом. Проходить. Ой, смех. Я нот не зауважил. Зараз заважить. Спынился. Озирается. И зауважил. Что за диво? Громадянин товарищ. Где альтанка? Вуньяна. Але чему? Чему там? Что это, сама перелетела? Як ты и жабы? Фу ты, отшмурить можно. Тимка, гляди, кто это? Где? Вон, до боровика подыходите. Не ведаю. Хе, дивак некий. 3 фотоаппараты. Кинокамера. Магнитофон. Ничто себе, дядечка. Ну. Товарищ, пробачьте, скажи, ласка, вы мне не подскажете, где знайти местного дома керовника, товарищ, зараз, Боровика Африкана Гермогеновича. Я, Боровик Африкан Гермогенович. Ах, вось як. Слухаю вас, товарищ. Андрей Михайлович Лужин, специальный корреспондент. Вось мои документы, скажи, ласка. У яким, пробачьте, жанры працуете? У розных. Нарс, фельетон. А, фельетон? Так, фельетон. Вельми цікаво. Так чим могу быть корисливым? Тут такая справа, товарищ Боровик. Дошла до нас вестка, что ваше домокіраўніцтва проводит великую работу с детьми и подлетками. Вось про гэта мне и хотелось бы с вами поговорить. Зараз я включу микрофон. Калі ласка. Что? Так, одразу, разумеешь, без подрыхтовки. А адразу их говорить? Так и говорите. Расскажите про спортивные городки, что вы побудовали, про пионерские покои, про пляцовки для гульню. Ну, коли ласка. Будет сделано. Дорогие дети, спортивные городки, что мы побудовали... Ой, дорогие товарищ громадянин, выключи, разумеешь, эту свою машинку. А то мне зараз сердце лопнет. Ну, на вот что вы так хваливаетесь. Ну, ведомо. Каб фельетон написал не ты, а про тебе, зразумел бы. Ну, все и тое у нас, безумовно, есть. Песочницы сдробили, орели, турники. Ну, зеленые, разумеешь, насадженни. Альтанки вось для культурной отпочинку. Ну, маловато, ведомо. Добрый день, товарищ. Добрый день. Ну, на во что ж так прибедняться, Африкан Гермогенович? Ну, пробачьте, что вмешался, але наш домокеровник, ну, надзвычай стиплый человек, и нам же харам было б вельми крывно, коли б громадскость не доведалася, як шчыра ён клопотится про наших детей. Дозвольте отрекомендоваться, инженер Ильин с 12-й кватеры. О, вельми приемно, товарищ Ильин. Буду удячны, коли вы нам поможете. За довольнением. Вось вам живы приклад. Еще учора на этом самом месте стояла альтанка. Рыч, ведомо, корисная. Але ее поставили как раз там, где дети могли погулять в футбол. И Африкан Гермогенович, як клопотливый господар, загадал перенести ей вунь туды, под яблони. Для хлопчика выслабанилася цудовная пляцовка. Неузабаве мы обсталюем тут дворовый стадион. Я загадал? Я? Ну, ведомо вы. А кто ж еще? Ну... Футбол? Так футбол? Ну что ты за тая труд и будешь робить? Такий уже народ, разумеешь. Хлебом не корми, а дай кому-нибудь шибу высадить. Ну что ж, Клиласка, расскажите про иншие ваши починания. А что? Есть еще и иншие? Ведомо. Вось недавно наш домокеровник решил передать детям пустое подвальное помешкание. Так. Силами жыхароў і дзяцей там будзе абсталяваны піянерскі пакой. Уявляеце, колькі энергіі прыйшлося прыкласці Африкану Гермогеновичу, каб здабыць для рамонту дошкі, цэментны раствор, фарбы, электраабсталяванне, люмінесцэнтныя лямпы, варштаты, інструменты. Дык гэта, калі хочаце ведаць сапраўдны подзвіг. Глеб Борисович, дзе я вам усё гэта вазьму? Толькі без панікі. Знойдзеце. Ці можа вы хочаце, каб ён вас абнеславіў на всю республіку? Вы разумеете, товарищ Лужин, что на это потребны сродки, немалые, але про сродки вам лепш расскажет сам Африкан Гермогенович. Спыните! Спыните вашу машинку, товарищ корреспондент. Не могу, спокойно. Взываю. Готово. Говорите, Африкан Гермогенович, говорите. Ну, фух ты. Сродки на работу с детьми, я думаю, есть. Отличение от квартирной платы. Так. Ну, тут хопись и на варштаты, и на инструмент, и на эти, яких... Люминесцентные лямпы. Путы на этой лямпы. Ну, что ж, знойдем и на будовничьи материалы. Хоть они, как вы разумеете, на дороге не лежать. Але я вам так скажу, громадяне товарищи, каб размовы наши не засталіся толькі размовамі, грамадскасць павінна закасаць рукавы. Вельмі правільна, Африкан Гермогенович. Гэта ж робіцца для дзяцей. Вось. А як таварыш Ільін за гэтую справу першы балельшчык, так і нехай усю арганізацыю бярэ на сябе. Ну што зробіш? Прыйдзецца. Я якраз у адпачынак іду, памочнікі знойдзяцца. Только ж вы, Африкан Гермогенович, с материалами не тягните. Да ну что вы, что? Ну, вот и все. Так, вы домовляйтесь, а я пошел. Про здесь идем, чекайте, поведем конкретную говорку. Ах, чуваю, цикавый нарыс про вас напишу. Ну, бывайте здоровы, Африкан Гермогенович. Бывайте. Товарищ Лужин, до встречи, здоровы. Бывайте здоровы. Фух, пошел. Ай, Глеб Борисович, заварил ты кашу. А что мне заставалось робить? Я этого Лужина читал. Ай, востро пиша. Востро. Ага. Да і сапраўды. Альтанку ж вось перанеслі і падвал абсталюем. Давайте ключы ад падвала. Ды завозьце матэрыялы. Павла Петровича мабілізуем, Антона Александровича, дзяцей. Нехай справай зоймуцца. Так, ну што ж? А можа і правільна? Ну што ж, ты ўжо тут шуруй, Глеб Александрович. Мы з табой адной стужкай магнітафоннай звязаны. А я пабег. Так, это ж трэба яшчэ машыну. Скажите, калі ласка, а дзе тут інжынер Ільін з 12-й кватэры? Гэта я. А, добра, прымайце матэрыялы. Што прывезлі? Дошкі, кастрапліты, фанеру, два бетоны фарбы. А ну, хлопцы, хутенька разгружаць. Трымай, трымай, ну, асцярожней, асцярожней. Раз, два, ўзялі! Раз, два, ўзялі! Асцярожней, хлопцы. Віце, Тіма, пайшлі ў падвал. А вы? Усё выгрузілі? Усё, усё! Хадзім тады разам. Пайшлі! Пачакайце, я запалю свечку. Запалі. Так. Дякуй. При таким асвятленні напрацуеш. Добра, што я здагадаўся загапіць вось гэта. Ой, што гэта? Кавалак провода, патрон і лямпачку. Глядзіце, зараз я падведу праводку. Дзе тут размеркавальны вузел? Вось там. Там. Дай, я падвешу лямпачку. Толькі не пабі. А я злучу правады. Витя, трымай табуретку, я на вас. Трымай, давай. Лера, потуши свечку. Ой, як тёмно. Слухайте мяне, флебустьеры і мушкетёры. Зараз я шчокну выключальнікам, і тут запаліцца электрычнае святло. Адбудзецца гістарычная падзея. Закончыцца эпоха размаляваных масак і сметніка. Усё гэта здавалася цікавым і таямнічым. При бляклым святле свечкі. При электрычным святле гэта недарэчна і смешна. Мы з вами прыдумаем мноства цікавых справ. Будзем вывучаць рухавік аўтамабіля і разводзіць акварыумных рыбак. Будаваць свой стадыён і падарожнічаць на плытах, сачыць за парадкам на двары і вучыцца майстраваць. У сваю штаб-кватэру мы запросім усіх дзяцей нашага двара і будзем займацца справай, а не паляваннем на жаб і недарэчнымі змовамі. Выбирайте, мушкетёры. Светло ці темра? Калі светло, я застаюся з вами. Темра, я адмаўляюся ад звання камандора. Мне не цікава камандаваць людзьмі, якія хочуць загнаць жыццё пад вокладкі старых кніг. Вы выбралі? Я за светло. Светло. Светло. Светло. Светло. Ну што ж, няхай будзе святло. Ой, я паглядзі, як светла. Як светла! Ой, ты! А я не ведаю, што тут столькі смецця! Аўгіевы канюшні! За работу, мушкетёры! Давай, за работу! Ой, пачакай, пачакай! Трымай! Эй, прынеси ніхто-небудзь вады, а? Пыл задыхнуться можно. Ипра, поможи, мне одному не вытягнуть. Давай, я буду помогать. Перед двором мы в палатке, это сутереня. Помоги, хвилинок пять. смешное створение! Поэтенькие, поэтенькие! Ой, господи! Теперь выносим это! Давай. Як говорить Витька, мы перетвораем сутарэнне ў палац. Шпаклюем стены, габлюем дошки для подлоги, пробиваем у бетоне канал для электропроводки. Керуйте нами, мой тата и Павел Петрович, тата Витьки и Леры. Ну, кто ж так трымает шпак? А як? Не двумя пальцами, все и пятерней затисни, не зломится. Это тебе не эскимо напалишься, а рабочий инструмент. Вот их треба. Так? О! Раствору набери, каб ни водной раковины. Павел Петрович, а у меня нет дошка не габлюется. Поверни, поверни. Ты же ей супрать волокна угаблюешь. На гэблик не тисни. Легко, свободно. Здорово, орлы. Так, ну, як справы? Идуть, бегуть, летуть. Чи маете потребу? Нема электрошнура так. Для внутренней проводки. Так, так, так. А еще добро было бы достать несколько листов бляхи и вентилятор. Зробим вытяжку. Душновато. Про лимонную фарбу скажите, про белилы. О, вентилятор, белилы. А мармуровые колонны вам не потребны, а? Без колонн как-нибудь обойдемся. А без свежего поветра не махчима. О, ну, добро, добро. Користайтесь выпадком. Слухайте, а нечто моего нащадка тут нема? Непорадок, непорадок. Нельга от коллектива отрываться. Ты, Павел Петрович, запражи его. Нема чего бодяться, коли громадскость, разумеешь, працуе. Николи! Не, по-моему, ты сам пришел. Ну, коли так, так я и назад могу пойти. Ну, коли ласка, силы никого не тримаем. Ты поможи мне спочатку дошек нарезать, а потом иди. Коли вы уже так просите, то... Ну, одному надто ж незручно. Ну, добро. Так мы и працавали. Белили, фарбовали, монтировали люминесцентные лямпы и вытяжку, настилали подлогу. И ось однойчи настал день, коли все было скончено. Тримай, тримай! Эй! Лапа! Опошние мазки! Зафарбовую порожек! На тыдень замкнуть треба, каб усё як след высохло. На тыдень? На тыдень, на тыдень. А что мы робить будем? У меня есть пропанова. Только не ведаете, сподобается. А якая пропанова? Давайте зробим плыт и поплывем подорожничать по берозе. Ух ты! Ура! Ура! Ура! Ура! Сгодный, сгодный. Эй, африкан, а ты куды? А вы мне не все равно не возьмете. Что значит не возьмем? Ну так это ж я вам тогда и слоики, и цацки, это все я. Цацки и слоики, а мы тебе жаб. Выходите в разлику. Ай, да и не треба больше про это. Тише, тише, корреспондент. Ну-ну, молодцы, молодцы. Ну, віншую вас, Африкада Ермагенович. Цудовный пионерский покой. Хорошо тут будет детям. О, добрый день. Добрый Глеб Борисович. Добрый день, Павел Петрович. Здорово попрацевали, здорово. Послухайте, послухайте, товарищ громадянин. Да, да. Мне не дае спокою одна думка. Чому вы менавіта до нас приехали, а? Так, разумеете. Даруйте, Африкан Ермагенович. Моя вина. Мы с Андреем давние сябры. Так. Это я ему позвонил. Без его вы и цвиканом не дали б, не так? Ай-яй-яй-яй. Ну а что, и не дал. А, вот. Ну а теперь что ж, может, Шибы целейшие будут. Да и жаб не доведется с кишени доставать. Мы попершиваны. Лев Борисович, за кинотеатром старый барак сносить. Можно бервенью на целую флотилию набрать. Идем, Витя, идем.